Третье. Принципы организации и функционирования власти. Суверенитет и легитимность политической власти. Сила власти зависит от степени ее социальной организованности. Политическая власть осуществляется специфическими методами с помощью особых механизмов. Она организована и функционирует на основе определенных принципов. Страница 83. Наиболее высокой степенью социальной организованности среди субъектов политики обладает государство, влияние которого обусловлено наличием мощного аппарата, разветвленной системы органов и широкого спектра ресурсов. Функционирование политической власти осуществляется на базе общепризнанных принципов суверенитета и легитимности. Эти принципы характеризуют политическую власть с разных сторон, с точки зрения, во-первых, выделения внутри нее главного звена государства, и, во-вторых, определения правомерности использования тех или иных средств, включая принуждение при достижении политических целей. Принцип суверенитета означает верховенство и независимость государственной власти. Верховенство государственной власти представляет собой исключительное право государства устанавливать в обществе единый правопорядок, определять статус государственных органов, наделять правами и обязанностями граждан, использовать насилие. Средоточие политической власти у государства означает также его верховенство по сравнению с другими политическими институтами, политическими партиями, движениями и так далее. Независимость государственной власти выражена в ее самостоятельности и равноправии в отношениях с другими государствами. Суверенитет и независимость государственной власти не ведут к ее бесконтрольности со стороны общества. Развитие гражданского общества потребовало ограничить суверенитет рамками закона, чтобы власть не была выше закона. В силу этого принцип суверенитета предполагает наличие сильной государственной власти, действующей строго в рамках закона. Принцип легитимности связан с обоснованием правомерности тех решений, которые принимает власть, и добровольности их выполнения населением. Когда-то проблему легитимности бывший президент США Рейган образно определил формулой «танго танцуем вдвоем», то есть демократическая власть соглашается учитывать интересы граждан и действовать в рамках закона, а население добровольно подчиняться ее решениям. Термин «легитимность» – «легитиме» имел несколько значений. Он возник в начале XIX века во Франции и первоначально практически отождествлялся с термином «легалите» – «законность». Его использовали для обозначения законно установленной власти, в отличие от насильственно узурпированной. Однако термин «легитимность» не имеет строго юридического содержания и не фиксируется в конституциях. Страница 84. В отличие от легальности, которая является юридическим обоснованием власти, ее норм и законов, легитимность отражает степень соответствия власти ценностным представлениям большинства граждан. Легитимность – это своеобразный символ веры, представление, которое присутствует в сознании граждан. Оно означает убежденность людей в том, что власть имеет право принимать решения, обязательные для выполнения. Подобное объяснение принципа легитимности дал Вебер, который включил в нее два положения. Во-первых, признание власти правителей, и во-вторых, обязанности управляемых подчиняться ей. Легитимность является важнейшим признаком демократической власти, признание ее не только гражданами, но и мировым сообществом. В свою очередь, это оказывается возможным в том случае, если власть опирается на ценности, традиции, предпочтения и устремления большинства общества. Поэтому даже авторитарные режимы стремятся обеспечить себе определенные признаки легитимности – выборность, народное представительство и другие. Авторитарные лидеры понимают, что власть не может долгое время опираться на насилие ввиду ограниченности ресурса принуждения, поэтому они стремятся заручиться поддержкой населения. Однако, определяя легитимность как способность власти создавать и поддерживать у людей убеждение в том, что существующие политические институты являются наилучшими, липсет, не следует полагать, будто подобные убеждения разделяют все граждане. В обществе всегда есть социальные группы, не разделяющие политический курс режима и не принимающие его. Тем не менее, отражая ценности и предпочтения большинства, власть признается наилучшей, и ей следует подчиняться, даже несмотря на ее промахи и недостатки. Следовательно, введение принципа легитимности власти явилось отражением растущей цивилизованности общества. Этот принцип позволяет отличать законно установленную власть на основе выборов или престола наследия от узурпаторской, то есть насильственно захваченной в результате переворота, бунта и так далее. Кроме того, принцип легитимности определяет границы правомерности использования властью насильственных мер. Наконец, международный аспект принципа легитимности заключается в признании международным сообществом неправомерности насильственного изменения государственных границ, захват чужой территории и нарушение режимом конкретной страны норм международного права.